Теперь, пожалуй, самое время допросить шофера. В таком случае, сказал я, нельзя ли мне подъехать с вами на машине? Мне нужно поговорить с миссис Протеро. О чем это? О предстоящих похоронах. А! Инспектор Слак едва заметно смутился. Следствие состоится завтра, в субботу. Именно так. Похороны, вероятно, будут назначены на вторник. Казалось, инспектор Слак слегка устыдился своей грубости. Он попытался ее загладить, предложив мне присутствовать при допросе шофера Мэннинга. Мэннинг — славный малый. Ему не больше 26. Инспектор явно нагонял на него страх. «Ну вот что, парень, — сказал Слак, — мне нужно у тебя кое-что узнать». «Да, сэр, — пролепетал шофер. — Как угодно, сэр». Если бы убийство было делом его рук, он вряд ли выглядел бы более потерянным и перепуганным. «Ты возил своего хозяина в деревню вчера днем?» «Да, сэр». «В котором часу?» «В 5:30». «Миссис Протеро была с вами?» «Да, сэр». «По дороге нигде не останавливался?» «Нет, сэр». «А что вы делали в деревне?» «Полковник вышел и сказал, что машина ему больше не понадобится. Он пойдет домой пешком. Миссис Протеро поехала за покупками. Свертки уложили в машину. Она сказала, что я больше не нужен, и я поехал домой. А она осталась в деревне?» «Да, сэр». «Который был час?» 7:45, сэр. Точно, 7:45. А где ты ее оставил?» «Возле церкви, сэр. Полковник говорил, куда собирается? Или нет?» «Он сказал, что надо повидать ветеринара насчет одной из лошадей». «Ясно. И ты приехал сюда? Прямиком?» «Да, сэр». «В старой усадьбе два въезда. Южный и северный. Как я понимаю, в деревню ты въезжал через южные ворота?» «Да, сэр, как всегда». «А обратно тем же путем?» «Да, сэр». Ну ладно, пока достаточно. Вот и мисс Протеро». Летиция шла к нам медленно, словно нехотя. «Я беру Фиат, Мэннинг», — сказала она. «Заведите мотор, пожалуйста». «Сию минуту, мисс». Он подошел к двухместной спортивной машине и поднял капот. «Можно вас на минуту, мисс Протеро?» — сказал Слак. «Мне необходимо знать, кто где был вчера во второй половине дня. Простая формальность, не обижайтесь». Летиция смотрела на него, широко раскрыв глаза. «Да я сроду не смотрю на часы». «Насколько я знаю, вчера вы ушли из дому вскоре после ленча». Она кивнула. «А куда? Разрешите узнать?» «Играть в теннис». «С кем?» «С семьей Хартли Напье». «Из матч Беннема?» «Да». «А когда вы вернулись?» «Не знаю. Я же вам сказала, что никогда не смотрю на часы». «Вы вернулись, — сказал я, — около 7:30». «А, верно, — сказала Летиция, — прямо в разгар представления. Анна в истерике, а Гризельда ее утешает». «Благодарю вас, мисс, — сказал инспектор. — Это все, что я хотел узнать». «Только-то, — сказала Летиция, — вы меня разочаровали». Она пошла от нас к Фиату. Инспектор украдкой дотронулся до своего лба и шепотом спросил. «Что? Малость не в себе?» «Ничего подобного, — сказал я, — но ей нравится такое казаться». «Ладно, пойду допрошу прислугу».